Всем привет! Многие из тех, кто вроде бы все понимает, из тех, кто осознает реальное положение дел, когда мы с ним общаемся, обычно в разговоре, в конце точнее разговора, он подходит к тому, что «Ой, ну что же я могу сделать? Ой, я же всего лишь один человек, я же такой бессильный, я же боюсь». Не часто, но такая возможность выпадает каждому гражданину. Это голосование. Конечно же, я не теплюсь, значит, надеждой, что Единая Россия не будет фальсифицировать, и ЦИК там, предположим, не нарисует каких-то цифр. Да? Но, несмотря на это уже действие той стороны. Да? Меня интересует конкретно действие этой стороны, точнее, твои действия. Ты заявляешь, что ты все понимаешь, но ты ничего не можешь сделать. Типа ты боишься, ты бессилен, что ты можешь сделать один? 18 сентября у тебя будет такая возможность. 18 сентября парламентские выборы. Если ты хотел испортить бюллетень, написать там хуй, запранкоту или еще что-нибудь, я все-таки советую тебе оставить выебоны, значит, для интернетика, а конкретно в бюллетене поставить галочку напротив восьмого пункта, это Мальцев и Парнас. Потому что если Мальцев проверется в парламент, если повезет так, если вот представь себе, вот все, кто посмотрели этот ролик, пошли и поставили галочку за Мальцева. И зашибись, Мальцев, значит, прошел там вместе с Парнасом, с Касьяном, с другими, значит, ребятами в парламент. Они сразу же, значит, начинают процесс импичмента Путина. Давай попробуем что-то с этим сделать. Давай попробуем, ладно, вы не хотите доставать бутылки из своих жоп и кидать их в мусоров? Хорошо, ладно, окей. Просто пойти галочку. Один, сука, движение вот так вот галочку поставить. Ты можешь? Я понимаю, тебе сложно, блядь, лайкнуть, да, или там репостнуть. Ебать, тяжело, палец отвалится. Хуй с ним. Хуй с ним, значит, с видосами и с лайками. Но поставить одну галочку, значит, ради того, чтобы в будущем что-то поменялось, должен каждый. Поэтому если ты не тупорылая пидораха или ватное чмо, а если ты человек с честью и достоинством, ты должен пойти и 18 числа защитить свою честь и достоинство, проголосовав за Мальцева и за партию Парнас. Ты меня понял? Я, блядь, проверю нахуй, чтоб каждый, блядь, сфоткал, значит, галочку и мне потом в предложку в паблик скинул. Я проверю, блядь, из тех, кто скинет фотку с бюллетенью, на которой вы поставили галочку, значит, на пункте 8, я разыграю три годовых конфача и один пожизненный лайфтайм вип-конфач. Поэтому, пацаны, я на вас рассчитываю. Давайте.